Глава вторая. Утром первого дня Пасхи Ромео и его группа в составе 4 мужчин и 3 женщин выгрузились из минивэна в установленном месте. Улицы, ведущие к площади Святого Петра, уже запрудила толпа нарядно одетых людей. Женщины в платьях пастельных тонов и изящных шляпках, мужчины в светлых шелковых костюмах с пальмовым крестиком на лацкане, маленькие девочки в перчатках и белоснежных платьицах, мальчики в синих костюмчиках, красных галстуках и снежно-белых рубашках, готовящиеся к церемонии конфирмации. Тут и там в толпе мелькали священники, с улыбкой взирающие на паству. А вот лицо Ромео оставалось серьезным. В этот день он надел черный костюм, белую накрахмаленную рубашку, белый, практически неотличимый от нее галстук, и черные на резиновой подошве туфли. Плащ из тонкого кашемира скрывал винтовку, закрепленную в специальной петле. 3 последних месяца он стрелял из этой винтовки, так что теперь мог попасть в мелкую монету. 4 мужчин были в коричневых рясах монахов-капуцинов, перепоясанных широкими ремнями из плотной материи. На выбритых макушках красовались коричневые шапочки, под рясами прятались ручные гранаты и пистолеты. 3 женщины, в том числе и Энни, вырядились монахинями в черное с белым, и они были вооружены. Энни и 2 женщины двинулись первыми, люди расступались перед ними, освобождая проход. За ними следовал Ромео, а 4 монаха шагали в арьергарде, замечая все и вся, готовые вмешаться, если Ромео остановит полиция. Ромео и его группа без происшествий добрались до площади Святого Петра и растворились в собирающейся там толпе. А затем вынырнули у дальнего края площади, там, где их спины охраняли мраморные колонны и каменная стена. Ромео встал чуть в стороне от остальных. Он ждал сигнала с другой стороны площади, где Джабрил и его люди прикрепляли фигурки распятого Христа к стенам. Группа Джабрила состояла из 3 женщин и 3 мужчин. Последние в пиджаках свободного покроя, скрывающих от посторонних глаз пистолеты, охраняли женщин, которые занимались фигурками, начиненными взрывчаткой, с детонаторами, срабатывающими по радиосигналу. Клей, нанесенный на контактную поверхность, намертво схватывался со стеной, так что случайно зевака оторвать бы фигурку не смог. А сами фигурки, очень красивые, с наружным слоем из терракоты, без труда могли сойти за пасхальное украшение площади Святого Петра. Завершив свою часть операции, Джабрил и его люди двинулись сквозь толпу к ожидающему их минивэну. Один из мужчин отправился к Ромео, чтобы передать ему радиопередатчик, активирующий детонаторы. Потом Джабрил и его люди уселись в минивэн и поехали в аэропорт. До появления папы Иннокентия на балконе оставалось 3 часа. Все шло по заранее намеченному плану. Сидя в катящемся по шоссе минивэне, Джабрил думал о том, как все начиналось. Несколькими годами раньше, во время одной из операций, Ромео упомянул о том, что ни у одного европейского государственного деятеля нет такой мощной охраны, как у папы. Джабрил, рассмеявшись, ответил: «Да кому захочется убивать папу? Кто убивает змею, у которой вырваны зубы? Бесполезный старикан, окруженный дюжиной таких же стариканов, всегда готовых занять его место. Перезревшие женихи Христа, коллекция красношапочных мумий. И что может изменить смерть папы? Похитить его? Другое дело. Он самый богатый человек на земле. А убить? Толку от этого не больше, чем от убийства греющейся на солнце ящерицы». Ромео, однако, стоял на своем, чем и заинтриговал Джабрила. Папу почитают миллионы католиков во всем мире. И папа, несомненно, символ капитализма. Буржуазные христианские западные государства об этом позаботились. Папа – один из столпов власти, на которых покоится это общество. Убийство папы вызовет шок в стане врага, потому что он считается представителем Бога на земле. Государи России и Франции убили. Они тоже полагали себя помазанниками Божьими, и эти убийства послужили прогрессу человечества. Бог Это выдумка богатых, которая нужна для того, чтобы дурить головы бедным. Папа – средоточие зла. Джабрил творчески развил предложенную Ромео идею. И теперь операция приобрела завороживший Ромео блеск. Да, Джабрил остался доволен собой. Джабрил не считал Ромео настоящим революционером, несмотря на его готовность к самопожертвованию. Джабрил изучил историю итальянских террористов. В умении убивать глав государства они добились больших успехов. Творчески переработали уроки русских, которые все-таки убили своего царя после многих неудачных попыток. Именно у русских итальянцы позаимствовали название, вызывавшее у Джабрила пренебрежительную усмешку – «Христы насилия». Однажды Джабрил встретился с родителями Ромео. Отец – бездельник, паразит, присосавшийся к телу человечества, вместе с шофером, слугой и большим с барана псом, которого он использовал как приманку, чтобы снимать женщин на бульварах, но с безупречными манерами. И мог очаровать любого, за исключением собственного сына. Мать – еще одно порождение капиталистической системы. Охочая до денег и драгоценностей, ревностная католичка. Прекрасно одетая, окруженная служанками, каждое утро идущая к мессе, чтобы остальное время посвятить удовольствиям. Как и ее муж, она ни в чем себе не отказывала, меняла мужчин, но любила только своего единственного сына Ромео. И теперь эту счастливую семейку ждало наказание. Отец, кавалер Мальтийского ордена, мать, набожная женщина, а их сын – убийца папы. «Каково предательство», – думал Джабрил. «Бедный Ромео, после того, как я тебя предам, на твою долю выпадет тяжелая неделя». Ромео знал план всей операции за исключением последнего штриха, который Джабрил держал при себе. «Как шахматная партия», — говорил Ромео. «Шах, шах и мат». Изумительно. Джабрил взглянул на часы. Еще 15 минут, и они в аэропорту. Минивэн катил по шоссе, строго соблюдая все правила дорожного движения. Пора переходить от грез к делу. Он собрал у своих людей оружие и гранаты, сложил все в чемодан. Когда минивэн остановился у здания аэропорта, Джабрил вышел первым. Минивэн покатил дальше, чтобы высадить остальных у другого входа. Джабрил с чемоданом в руке медленным шагом вошел в здание, поглядывая по сторонам, выискивая переодетых сотрудников службы безопасности. У самого контрольного пропускного пункта свернул в маленький магазинчик, торгующий цветами и сувенирами. На двери висела табличка «Закрыто». Во-первых, она означала, что путь свободен. Во-вторых, гарантировала отсутствие в магазине посторонних людей. За прилавком стояла сильно накрашенная блондинка с невыразительными чертами лица, но очень приятная, завлекающая голосом. Простенькое облегающее трикотажное платье подчеркивало достоинство ее пышной фигуры. «Вы уж меня извините, но мы не работаем. Вы же видели табличку. Все-таки первый день Пасхи». Голос звучал дружелюбно, и она тепло улыбнулась. Джабрил ответил заранее оговоренной фразой. «Христос воскрес, но мне все равно надо ехать по делам». Она протянула руку, взяла чемодан. «Самолет вылетает по расписанию?» – спросил Джабрил. «Да, у тебя в запасе час. Изменения будут?» «Нет, но помни, теперь все зависит от тебя». И он вышел из магазина. Женщину эту он видел в первый и последний раз, и она знала только об этом этапе операции. Он посмотрел на табло вылетов. Да, никаких задержек. Женщина эта входила в первую сотню. Владелец магазина устроил ее на работу 3 года назад, и все это время она осторожно налаживала доверительные отношения с сотрудниками аэропорта и службы безопасности. Проносить вещи мимо сканеров, стоящих на КПП, и передавать их отлетающим пассажирам, вошло у нее в привычку. Проделывала она это не каждый день и даже не каждую неделю, но достаточно часто. А на 3-й год работы завязала роман с одним из охранников. В этот день ее любовник дежурил на КПП. Она пообещала ему ленч и сладкое в задней комнатке магазинчика. Вот он и вызвался работать в первый день Пасхи. Все необходимое для Ленча уже лежало на столе. В задней комнате она быстренько переложила оружие и гранаты в ярко раскрашенные подарочные коробочки от Гуччи. Сами коробочки уместила в розовато-лиловом пакете из плотной бумаги. Подождала, пока до отлета осталось 20 минут, а потом с пакетом в обнимку, очень тяжелым, она боялась, что ручки не выдержат, неуклюже побежала к КПП. Ее любовник, естественно, пропустил ее мимо сканера, она осчастливила его многообещающей улыбкой. Когда она появилась в самолете, стюардесса узнала ее и рассмеялась. «Опять Ливия!» Женщина прошла в салон экономического класса, заметила Джабрила и его людей, направилась к ним. Одна из спутниц Джабрила протянула руки, чтобы взять тяжелый пакет. Женщина, которую стюардесса назвала Ливией, с радостью избавилась от пакета, повернулась и выбежала из самолета. Вернувшись в магазин, скоренько закончила приготовление ленча. Охранник Фаэнсе относился к тому типу итальянских мужчин, которых природа создает исключительно на радость женщинам, и смазливая внешность была самой малой из его добродетелей. Он отличался и ровным покладистым характером, свойственным только тем, кто полностью доволен собой, чьи честолюбивые помыслы не распространяются выше должности, которую он занимает. Униформу охранника Фаэнсе носил с таким видом, словно он наполеоновский маршал, а его ухоженные усики в глазах женщин смотрелись ничуть не хуже, чем в глазах мужчин, чуть вздернутый носик субретки. Всем своим видом Фаэнсе показывал, что делает очень важную и нужную работу, которую можно поручить далеко не всем. Проходящих мимо женщин он одаривал нежной и ласковой улыбкой, потому что они находились под его защитой. Ливия заметила его сразу, как только он появился в аэропорту в униформе охранника и занялась им вплотную. Поначалу он позволял себе лишь вежливые комплименты, но она игривыми намеками, маленькими, но приятными подарками и вечерними чашечками кофе, вскоре кофе дело не ограничивалось, в задней комнате магазина перевела их отношения на другой уровень. И теперь он любил ее, вернее, был предан ей как пес доброй хозяйке. У нее он всегда мог рассчитывать на угощение. Ливии он нравился. Каждая женщина может только мечтать о страстном любовнике без единой серьезной мысли в голове. В постели он давал 100 очков вперед мрачным революционерам, которые либо мучились угрызениями совести, либо подавляли чувство вины. Он стал ее домашним зверьком, и она ласково называла его «Зонци». Когда он вошел в магазинчик и запер дверь, она устремилась к нему, светясь любовью и страстью, в глубине души жалея его. «Бедный Зонци! Антитеррористическое управление итальянской полиции скоро во всем разберется, отметит ее исчезновение». Зонци без сомнения хвастался своей победой. В конце концов, женщина, она зрелая, опытная, ее честь защита не требовала. Их связь, конечно же, всплывет на поверхность». Бедный Зонце, этот Ленч, станет последним часом его счастья. Прежде всего, они быстренько и со вкусом трахнулись. Ливия не без иронии отметила, что это тот самый случай, когда можно получить удовольствие, одновременно служа революции. А Зонце будет наказан за его гордыню и самодовольство, за то, что польстился на любовь старшей по возрасту женщины. Она одержит как тактическую, так и стратегическую победу. И все же, бедный Зонце, как ты прекрасен! Смуглая кожа, большие глаза, черные волосы, аккуратные усики, пенис твердый, как бронза. «Ах, Зонце, Зонце!» — прошептала она меж его бедер. «Всегда помни, что я тебя люблю». Она накормила его, они выпили бутылку отличного вина, вновь трахнулись. Зонце оделся, поцеловал ее на прощание. На его лице ясно читалась уверенность в том, что он заслужил право на такую счастливую жизнь. После его ухода она оглядела магазин, собрала свои вещи, кое-какие дорогие сувениры, сложила все в чемодан Джабрила. Она выполняла инструкции. В магазине не должно остаться следов появления Джабрила. попыталась стереть свои отпечатки пальцев, хотя понимала, что это напрасный труд. Где-то они достанутся. С чемоданом в руке переступила порог, заперла дверь магазина, вышла из здания аэропорта. Ярко светило солнце. Женщина из ее группы ждала в автомобиле. Ливия поставила чемодан в багажник, села на переднее сиденье, поцеловала женщину. Слава богу, все закончилось. В голосе слышалось сожаление. «Может, оно и к лучшему», — ответила женщина. «На магазине мы даже заработали». Джабрил и его люди летели экономическим классом, потому что Тереза Кеннеди, дочь президента Соединенных Штатов и шестеро охраняющих ее агентов секретной службы, путешествовали первым классом. Джабрил не хотел, чтобы передача замаскированного под подарки оружия происходила у них на глазах. Он также знал, что Тереза Кеннеди появится в самолете лишь в самую последнюю минуту, а агенты секретной службы не удосужатся заранее осмотреть самолет. Во-первых, Тереза Кеннеди славилась тем, что в любую минуту могла поменять прежнее решение, а во-вторых, по мнению Джабрила, потому что разленились и расслабились. В самолете-аэробусе хватало пустых кресел. В Италии нашлось не так уж много людей, решивших отправиться в Америку в первый день Пасхи. И Джабрилу оставалось только гадать, почему дочь президента остановила свой выбор именно на этом рейсе. В конце концов, она была католичкой, пусть в последние годы и приобщалась к новой религии, которую исповедовали либеральные леваки. Его такая ситуация очень даже устраивала. Меньшее число заложников упрощало контроль над ними. Часом позже, когда самолет уже находился в воздухе, Джабрил наклонился вперед, а женщины начали раскрывать коробочки от Гуччи. Мужчины встали, повернулись к женщинам, заслоняя их своими телами от посторонних взглядов. Рядом пассажиров не было, так что им никто не мешал. Гранаты женщины передавали Джабрилу, а он быстро закреплял их на поясе. Трое мужчин получили пистолеты, которые исчезли в карманах пиджаков. Один пистолет взял Джабрил, вооружились и женщины. Как только розово-лиловый пакет опустел, Джабрил подозвал стюардессу, которая шла по проходу. Она увидела гранаты и пистолет еще до того, как Джабрил прошептал ей несколько слов и взял за руку. Изумление, шок, страх, по очереди отразившиеся на лице стюардессы, он видел не впервые, а потому ободряюще ей улыбнулся. Двое мужчин встали так, чтобы контролировать весь салон. Джабрил так и держал стюардессу за руку, когда они вошли в салон первого класса. Агенты секретной службы сразу увидели и гранаты, и пистолет. Джабрил улыбнулся и им. «Оставайтесь на своих местах, господа». Дочь президента медленно повернулась к нему и заглянула в глаза Джабрила. Лицо ее превратилось в маску, но испуга он не увидел. «Храбрая девочка», — подумал Джабрил, — «и симпатичная. Жаль, что жить ей осталось совсем ничего». Он подождал, пока его женщины усядутся в салоне первого класса, а потом приказал стюардессе открыть дверь в кабину пилотов. Джабрил входил в мозг гигантского кита, чтобы обездвижить все его тело. Когда Тереза Кеннеди в первый раз увидела Джабрила, по ее телу внезапно пробежала дрожь. Подсознательно она узнала его. Вот он, демон, о котором ее предупреждали. На узком смуглом лице читалась жестокость. Тяжелая нижняя челюсть превращала его в монстра из ночного кошмара. Гранаты, висевшие на поясе, напоминали зеленых лягушек. Потом она увидела трех женщин в темных брюках и светлых пиджаках, вооруженных автоматическими пистолетами. И шок сменился острым чувством вины. Черт, она таки втянула отца в передрягу. Не следовало ей пренебрегать советами секретной службы. Она наблюдала, как Джабрил, держа стюардессу за руку, идет к кабине пилотов. Повернулась к начальнику своей охраны, но тот не отрывал взгляда от вооруженных женщин. В этот момент один из спутников Джабрила вошел в салон первого класса с гранатой в руке. Женщина заставила другую стюардессу взять в руки микрофон громкой связи. Из динамиков послышался чуть дрожащий голос. «Всем пассажирам пристегнуть ремни. Самолет захвачен революционной группой. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и ждите дальнейших инструкций. Не вставайте, не трогайте ручную кладь, не покидайте своих мест. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Сохраняйте спокойствие». В кабине пилот увидел входящую стюардессу и возбужденно воскликнул. По радио только что передали, что кто-то стрелял в папу. Тут он увидел Джабрила, вошедшего следом за стюардессой, и его губы изумленно округлились. Когда же он увидел гранату, то просто лишился дара речи. Но пилот сказал «стрелял в папу». Означало ли это, что Ромео промахнулся? Неужели операция провалилась? В любом случае альтернативы у Джабрила не было. Он приказал пилотам изменить курс и лететь в арабское государство Шерхабен. В человеческом море, залившем площадь Святого Петра, Ромео и его группа дрейфовали у каменной стены, образовав маленький островок. Энни в одеянии монахини стояла перед Ромео, который держал винтовку наготове, хотя до появления папы оставалось почти 3 часа. Ей поручалось прикрыть Ромео, дать ему возможность выстрелить даже ценой своей жизни. Остальные террористы также в монашеских одеяниях стояли кружком, чтобы толпа не затерла Ромео. Ромео привалился спиной к каменной стене, прикрыл глаза, мысленно повторил все этапы намеченной операции. Как только появится папа, он, Ромео, коснется плеча мужчины, стоявшего слева от него, и тот подаст радиосигнал, взрывающий статуэтки, прикрепленные к противоположной стене. В момент взрыва он выхватит винтовку и выстрелит. Время надо рассчитать очень точно, чтобы выстрел приняли за эхо от взрывов. Потом бросит винтовку на землю и в окружении своих монахов и монахинь бросится бежать вместе с остальными. Статуэтки играли роль и дымовых шашек, так что площадь Святого Петра к тому времени начнет затягивать дымом. Те люди, что сейчас стояли неподалеку, представляли собой потенциальную опасность, поскольку могли увидеть, что он делает, но хаотичное движение толпы тут же унесет их в сторону. А если кто попытается его преследовать, тут же получит пулю. Ромео чувствовал пробивающий его холодный пот. Он смотрел на размахивающую цветами толпу, превратившуюся в море белого и пурпурного, розового и алого. Думал об их радости, об их вере в воскресение Христа, экстазе, в которой повергала их надежда в победе над смертью. Вытер руки о пальто, ощутил тяжесть винтовки, оттягивающей плечо. Тупая боль разлилась по ногам. Чтобы скоротать время, Ромео ушел мыслями в себя. Перед ним возникли сцены из далекого прошлого. К конфирмации его готовил романтичный священник, и он знал, что один из старших кардиналов в неизменной красной шапочке удостоверял смерть папы, похлопывая его по лбу серебряным молоточком. Неужели все осталось по-прежнему? На этот раз молоточек сильно запачкается кровью. И каких он размеров? Достаточно большой и тяжелый, чтобы забить гвоздь? И, разумеется, это очень древний молоток. Реликвия Ренессанса, украшенный драгоценными камнями. Не орудие производства, а произведение искусства. Неважно, на этот раз стучать будет не почему. Винтовка, что висела у него под плащом, стреляла разрывными пулями. И Ромео узнал, что не промахнется. Он же был левшой, а левшам, как известно, всегда сопутствовал успех в спорте, любви и убийствах. Ожидая, Ромео задавался вопросом, а почему у него нет ощущения того, что он готовится совершить святотатство? Все-таки его воспитывали в строгих католических традициях, в городе, где каждый дом и улица напоминали о зарождении христианства. Даже отсюда он видел крыши святых зданий, слышал перезвон колоколов. Площадь украшали статуи святых мучеников, воздух наполняли ароматы весенних цветов, которые принесли с собой тысячи и тысячи верующих в Христа. Ароматы эти напомнили ему об отце и матери, которые всегда пользовались одеколоном и духами, чтобы скрыть запах, идущий от тела. И, наконец, толпа начала скандировать «Папа! Папа! Папа!» Залитые солнечным светом, окруженные каменными святыми и ангелами, люди с нетерпением ждали благословения своего папы. На балконе появились два кардинала в красном, распростерли руки, призывая к вниманию. А мгновение спустя на балкон вышел папа. Глубокий старик в белоснежных одеяниях, золотым крестом на груди, шерстяном плаще, расшитым крестами, в белой шапочке на голове и красных открытых башмаках, также с крестами. Приветствуя толпу, он поднял руку с перстнем святого Петра на пальце. Цветы взлетели в воздух, толпа восторженно заревела, балкон замерцал на солнце, словно падая в море цветов. В этот самый момент Ромео почувствовал ужас, который всегда вызывали у него все эти символы христианства. Вспомнил кардинала в красной шапочке на конфирмации, с лицом, изрытым оспинами, как у дьявола, и тут же его охватила радость, близкая к блаженству. Он хлопнул по плечу мужчину, стоявшего слева. Папа тем временем поднял обе руки, отвечая на крики «Папа! Папа!», благословляя всех, радуясь Пасхе, воскресению Христа, салютуя каменным ангелам и святым, плывущим над стенами. Ромео вытащил винтовку из-под плаща. Двое монахов опустились на колени, чтобы их головы не мешали Ромео прицелиться. Энни встала так, чтобы Ромео мог положить винтовку ей на плечо. Мужчина слева подал радиосигнал взрывающей статуэтки, закрепленные на стене по другую сторону площади святого Петра. От взрывов содрогнулась земля. Клубы розового дыма поплыли в воздухе, аромат цветов заглушил запах горелой плоти. В этот самый момент Ромео, прицелившись, нажал на спусковой крючок. Радостный рев сменился криками отчаяния. На балконе папу словно оторвало от пола, белая шапочка свалилась с его головы и окровавленной тряпкой полетела вниз, в толпу. Вопль ужаса исторгся из тысяч глоток, когда тело папы безжизненно повисло на парапете балкона. Золотой крест болтался в воздухе, белоснежный плащ все сильнее окрашивался красным. Дым смешивался с каменной пылью. Со стен падали мраморные ангелы и святые. На какое-то мгновение толпа обмерла, глядя на убитого папу. Все видели, что ему разнесло голову. А потом началась паника. Люди бросились бежать, сметая швейцарских гвардейцев, которые пытались перекрыть выходы с площади. Ромео бросил винтовку. Окруженный вооруженными монахами и монахинями, позволил толпе вынести себя на улицы Рима. Он словно ослеп. Его шатало из стороны в сторону. Энни держала его под руку, втолкнула выжидающий их минивэн. Ромео прижал руки к ушам, чтобы заглушить крики. Его трясло, но уже не столько от шока, как от безмерного счастья. Его мечта стала явью. Аэробус, летящий из Рима в Нью-Йорк, находился под полным контролем Джабрила и его людей. В салоне первого класса из пассажиров осталась только Тереза Кеннеди. Терезу происходящее скорее интриговало, нежели пугало. Ее поразила легкость, с которой угонщики нейтрализовали ее телохранителей, обвешали их взрывчаткой. Сие означало, что любая пуля могла привести к взрыву, который разнес бы самолет в клочья. Она заметила, что у троих женщин и троих мужчин лица перекошены от напряжения, словно у великих спортсменов в мгновение наивысшей концентрации. Мужчина-угонщик вытолкал одного из агентов из салона первого класса и погнал дальше по проходу в хвост самолета. Женщина-угонщица стояла чуть в стороне с пистолетом в руке. Когда другой агент не пожелал покидать соседнее с Терезой кресло, женщина навела пистолет на его голову, прищурилась всем своим видом, показывая, что сейчас нажмет на спусковой крючок. Губы ее чуть разошлись, растянутые сократившимися лицевыми мышцами. Тереза оттолкнула охранника, заступила между ним и женщиной-угонщицей. Та чуть усмехнулась, пистолетом указала ей на кресло. Тереза наблюдала, как Джабрил руководит операцией. Чем-то он напоминал режиссера, наблюдающего за игрой актеров. Приказов он не отдавал, ограничиваясь намеками, предложениями. Улыбкой, взглядом, он дал ей понять, что надо сесть. Он словно показывал Терезе, что она интересует его больше других. Потом он прошел в кабину пилотов. Один из мужчин-гонщиков контролировал выход из первого салона. Две вооруженные пистолетами женщины сидели напротив Терезы. Стюардесса с микрофоном громкой связи в руке передавала пассажирам короткие распоряжения, полученные от другого мужчины-угонщика. Все угонщики казались очень уж маленькими, чтобы внушать такой ужас. В кабине Джабрил разрешил пилоту сообщить по радио, что самолет захвачен революционной группой и берет курс на Шерхабен. Пусть американские власти думают, что им придется иметь дело с обычными арабскими террористами. Во время радиопереговоров Джабрил оставался в кабине пилотов. Пока самолет находился в воздухе, им оставалось только ждать. Перед мысленным взором Джабрила возникла Палестина, его дом, зеленый оазис посреди желтой пустыни, отец и мать, подобные ангелам света, прекрасный Коран, лежавший на столе отца. Потом этот рай заволоклось серым дымом взрывов. Пришли израильтяне и вышвырнули его в ад, жителей которого объединяла ненависть к евреям, тем самым евреям, которых хвалил Коран. Он помнил, что даже в университете некоторые из учителей, комментируя неудачно выполненную курсовую, говорили «арабская работа». Джабрил сам как-то произнес эту фразу, обращаясь к оружейнику, который дал ему винтовку, заклинившую на первом же выстреле. Что ж, зато ни у кого не повернется язык назвать арабской работой сегодняшний захват самолета. Он всегда ненавидел евреев. Нет, не евреев, израильтян. Ему запомнился один эпизод из детства. Ему было не больше 5, когда израильские солдаты проводили зачистку в лагере палестинских беженцев, в котором находилась его школа. Они получили ложную информацию, арабская работа, что в поселении прячутся террористы. Все жители получили приказ с поднятыми руками выйти из домов на улицы, включая детей, которые занимались в длинном, выкрашенном в желтый цвет вагончике, стоявшем в отдалении от жилых домов. Джабрил и другие мальчики и девочки его возраста сбились в кучку. Все подняли ручонки, многие плакали и кричали от страха. И Джабрил навсегда запомнил одного из молодых израильских солдат, наверное, из эмигрантов, белокурого, как нацист, который в ужасе смотрел на детей, пока по его щекам не покатились слезы. Израильтянин опустил автомат и приказал детям опустить руки. «Не надо бояться», — сказал он им. «Маленьким детям нечего бояться». Израильтянин отлично говорил на арабском, дети его понимали, но продолжали стоять с поднятыми руками. Плачущий солдат подошел к ним, начал каждому опускать руки. Джабрил не смог забыть этого солдата, а потом, повзрослев, дал себе слово не становиться таким, как он, не давать жалости взять верх над прочими чувствами. И теперь, глядя в иллюминатор, он видел под собой пески Аравийского полуострова. Полет близился к завершению. Еще чуть-чуть, и они приземлятся в султанате Шерхабен. По величине территории Шерхабен входил в число самых маленьких стран планеты, но обладал гигантскими запасами нефти, а потому сотни детей и внуков первого султана ездили исключительно на Мерседесах и обучались в лучших университетах Запада. Самому султану принадлежали громадные промышленные корпорации в Соединенных Штатах и Германии, и умер он одним из самых богатых людей на Земле. Лишь один из внуков, Мауроби, сумел выжить в кровавых заговорах, устроенных его сводными братьями, и теперь правил султанатом. Султан Мауроби фанатично чтил заповеди ислама и не терпел иноверцев. Соответственно, и жители султаната, теперь поголовно богачи, были не менее набожными мусульманами. Ни одна женщина не появлялась на улице без паранджи. Никто не сужал деньги под проценты, а спиртное в султанате водилось только в посольствах иностранных государств. Давным-давно Джабрил помог султану укрепить свою власть, убив его 4 самых опасных сводных братьев. Из чувства благодарности и ненависти к великим державам султан согласился помочь Джабрилу в осуществлении этой операции. Самолет с угонщиками и заложниками приземлился и медленно покатил к маленькому стеклянному зданию аэропорта, поблескивающему в солнечных лучах. Бесконечные ряды нефтяных вышек уходили в пустыню. Когда самолет остановился, Джабрил увидел, что летное поле окружено солдатами Мауроби. Ему показалось, что их никак не меньше тысячи. Теперь начинался самый сложный и опасный этап операции. Ему требовалось соблюдать предельную осторожность, во всяком случае до тех пор, как Ромео не окажется в заранее обговоренном месте. И он рассчитывал, что султан во всем поддержит его. Нет, арабской работой тут и не пахло. Из-за разницы во времени Фрэнсис Кеннеди узнал о покушении на папу в 6 утра первого дня Пасхи. Ему сообщил об этом пресс-секретарь Мэтью Глейдис. Он также сказал, что Юджин Дези и Кристиан Кли поставлены в известность и уже едут в Белый дом. Когда Фрэнсис Кеннеди спустился в овальный кабинет, Дези и Кристиан уже ждали его, оба с мрачными лицами. С улицы доносился вой сирен. Кеннеди сел за стол. Посмотрел на Юджина Дези, предлагая руководителю аппарата президента ввести своего босса в курс дела. «Фрэнсис, папа мертв. Его убили во время пасхальной службы». Известие потрясло Кеннеди. «Кто это сделал? И почему?» «Мы не знаем. Но это не самая плохая новость». Кеннеди попытался прочитать мысли сидевших перед ним людей. В его сердце закрался страх. «Что может быть хуже?» «Самолет, на котором летела Тереза, захвачен террористами и теперь летит в Шерхабен». Фрэнсис Кеннеди едва не лишился чувств. Издалека до него долетел голос Дези. «Угонщики держат ситуацию под контролем. На борту все живы и здоровы. Как только самолет приземлится, мы начнем переговоры, напомним обо всех долгах, так что все обойдется. Не думаю, что они знают о присутствии Терезы». Артур Уэкс и Отто Грей уже едут в Белый дом. Так же, как директор ЦРУ, министр обороны и вице-президент. В течение получаса все соберутся в зале заседаний кабинета министров. «Хорошо». Кеннеди заставил себя сохранять спокойствие. «Есть какая-нибудь связь?» Он заметил, что Кристиана вопрос не удивил, а вот Дези не понял, о чем речь. «Между папой и захватом самолета», — пояснил Кеннеди. Оба промолчали, поэтому Кеннеди продолжил. «Подождите меня в зале заседаний. Мне надо побыть одному». И они ушли. Кеннеди знал, что может не волноваться из-за покушений, но прекрасно понимал, что полностью обезопасить дочь ему не удастся. Она всячески подчеркивала свою независимость, не позволяла ему накладывать ограничения на ее жизнь. Вроде бы серьезной опасности и не было. Он не мог вспомнить, когда объектом нападения становилась дочь главы государства. И террористы, и революционные организации понимали, что это плохая реклама. После инаугурации отца Тереза пошла своим путем. Подписывалась под воззваниями радикальных и феминистских политических организаций, заявляя, что имеет полное право на жизненную позицию, не совпадающую со взглядами ее отца. Он же никогда не пытался убедить ее вести себя иначе и являть публике лживый, но зато политкорректный образ. С его стороны она видела только любовь, и когда бывала в Белом доме, они отлично проводили время, хотя и спорили о политике и использовании силы в качестве самого веского аргумента. Консервативная республиканская пресса и непризнающие приличий таблоиды публиковали ее фотографии, надеясь таким образом повредить популярности президента. Тереза то маршировала с феминистками, то выступала за запрещение атомного оружия и даже отстаивала права палестинцев на создание собственного государства. Фотоснимки сопровождались ироничными комментариями. Однако американская общественность на все выходки Терезы Кеннеди реагировала с улыбкой, даже на тот факт, что она жила в Риме с итальянцем-радикалом. Их фотографировали на улице целующимися и держащимися за руки, на балконе квартиры, в которой они поселились. Светловолосая Тереза с белоснежной кожей и синими глазами, фамильным знаком Кеннеди, прекрасно смотрелась рядом со смуглым красавцем. Так что яд, которым сочились репортерские строчки, не действовал на читателей. А когда появился фотоснимок, на котором Тереза защищала своего возлюбленного от дубинок итальянской полиции, у многих американцев проснулись воспоминания о страшных днях Далласа. Любили Терезу и за остроумие, за умение не лезть за словом в карман. Во время избирательной кампании кто-то из репортеров прямо спросил ее: «Так вы согласны с политическими взглядами вашего отца?» Ответ «да» означал бы, что она лицемерка или ребенок, которым манипулирует жаждущий власти отец. После «нет» газеты бы радостно написали, что она не поддерживает отца в его стремлении войти в Белый дом. Но она показала, что ей не чужд политический гений Кеннеди. «Конечно, он же мой отец», — ответила она, прижимаясь к отцу, «и я знаю, что он очень хороший человек. А если мне не нравится то, что он делает, я кричу на него так же, как и вы, журналисты». На экране телевизора этот эпизод смотрелся великолепно. Потом Фрэнсис Кеннеди не раз говорил ей об этом, а теперь над ней нависла смертельная опасность. Если бы она была к нему поближе, если бы смирилась с ролью любящей дочери и осталась в Белом доме, если бы придерживалась менее радикальных взглядов, ничего бы этого не случилось. Но почему она выбрала в возлюбленные студента-радикала, который, возможно, и сообщил угонщикам самолета о том, каким рейсом она отправляется в Америку? Тут он чуть не рассмеялся. Понятное дело, всем родителям хочется, чтобы дети доставляли им как можно меньше хлопот. Он ее любит, и он ее спасет. По крайней мере, здесь есть с кем бороться. Не то, что в прошлый раз, когда долго и мучительно умирала его жена. В овальный кабинет заглянул Юджин Дези, чтобы сказать, что все собрались, и можно начинать совещание. Когда Кеннеди вошел в зал заседаний, все встали. Он взмахнул рукой, предлагая им сесть, но они окружили его, выражая сочувствие. Кеннеди прошел во главу овального стола, опустился в кресло спиной к камину. Две люстры заливали светом темно-коричневое дерево стола, кожаную обивку кресел. С каждой стороны их стояло по шесть, остальные выстроились вдоль стен. Между двух открытых окон, выходящих в розовый сад, стояли два флага: звездно-полосатый государственный флаг Соединенных Штатов и темно-синий с белыми звездами штандарт президента. Помощники Кеннеди сели рядом с ним, положив на стол папки с документами. Далее расположились министры, директор ЦРУ и председатель Объединенного комитета начальников штабов, армейский генерал в парадной форме, резко выделяющийся на фоне строгих деловых костюмов остальных. Примечание. Объединенный комитет начальников штабов. Консультативный орган президента, Совета национальной безопасности и министра обороны по военным вопросам. Создан в 1942 году, входит в структуру Министерства обороны. Закон о реорганизации Пентагона, 1986 год, усилил роль председателя, сделав его главным военным советником президента. Конец примечания. Вице-президент Дюпрей, единственная женщина в модном темно-синем костюме и белой шелковой блузке, села у дальнего конца стола. Розовый сад наполнял зал заседаний ароматом цветов. Слово взял Теодор Теппи, директор ЦРУ. В свое время он возглавлял ФБР, не отличался политическим честолюбием. А потому под его началом ЦРУ не проводило рискованных, зачастую противозаконных операций, нацеленных на завоевание мирового господства. Помощники Кеннеди, в особенности Кристиан Кли, полностью ему доверяли. «За те несколько часов, что были в нашем распоряжении, мы получили достаточно важную информацию. Убийство папы совершено итальянской командой. Самолет Терезы захватила интернациональная группа, возглавляемая арабом, известным как Джабрил. Оба инцидента произошли в один день и связаны с одним городом, но это, возможно, совпадение. Тут мы, естественно, можем и ошибаться». «На данный момент убийство папы не главный вопрос», — вставил Кеннеди. «Нас больше всего должен занимать угон самолета. Они выставили какие-нибудь требования?» «Нет», — без запинки ответил Теппи. И это более чем странно. Подготовьтесь к ведению переговоров и докладывайте мне о каждом шаге». Кеннеди повернулся к государственному секретарю. «Какие страны могут нам помочь?» «Все», — ответил секретарь. «Другие арабские страны в шоке. Для них неприемлема сама мысль о том, что в заложнике захвачена ваша дочь. Это оскорбляет их честь, и они думают о своем праве кровной мести. У Франции хорошие отношения с султаном. Они предложили послать наблюдателей. Великобритания и Израиль помочь не могут. В султанате их не жалуют. Но мы ничего не можем предпринять, пока угонщики не выставили своих требований». Кеннеди посмотрел на Кристиана. «Крис, как ты думаешь, почему они не выставляют никаких требований?» «Возможно, еще не пришло время. А может, они хотят разыграть другую карту». На какое-то время в зале заседаний воцарилась тишина. Потом Кеннеди подождал, пока выскажутся все, но пропустил мимо ушей их рассуждения о введении санкций, морской блокаде, замораживании банковских активов Шерхабена. Естественно, речь шла и о том, что угонщики постараются максимально засветиться на экранах телевидения и на газетных полосах. Наконец, Кеннеди повернулся к Отбладу Грею. «Наметь распорядок моих встреч с председателями палат Конгресса и соответствующих комитетов». Он посмотрел на Артура Уикса. «Пусть твои сотрудники рассмотрят возможные варианты развития событий». Кеннеди встал, обратился ко всем. «Должен вам сказать, что я не верю в совпадение. Я не верю, что главу Римской католической церкви могут случайно убить в один день с похищением дочери президента Соединенных Штатов. С учетом того, что самолет вылетел из того города, где совершено убийство». Адам Грис и Генри Тиббот работали и в первый день Пасхи, но не над научными проектами. Они избавлялись от следов преступления. В своей квартире собрали и выбросили все старые газеты, из которых вырезали буквы и слова, использованные в письме. Пропылесосили пол и ковры, чтобы не осталось даже крошечных кусочков бумаги. Выкинули даже ножницы и клей, помыли стены. Потом отправились в университетскую лабораторию, чтобы избавиться от инструментов и оборудования, которые использовали при создании бомбы. Им и в голову не пришло включить телевизор. Так что об убийстве папы и похищении дочери президента они узнали ближе к вечеру. Переглянулись, улыбнулись друг другу. «Генри, я думаю, наш час настал», — выразил общее мнение Адам Грис. Первый день Пасхи выдался долгим. Белый дом заполнили сотрудники временных комиссий, срочно созданных ЦРУ, армией, флотом, государственным департаментом. Всех озадачивало отсутствие требований террористов по освобождению заложников. На соседних с Белым домом улицах образовались пробки. В Вашингтон слетались репортеры газет и телевидения. Многим государственным служащим, несмотря на праздник, пришлось вернуться на рабочие места. Кристиан Кли приказал секретной службе ФБР дополнительно выделить на охрану Белого дома 1000 агентов. Телефоны звонили непрерывно. Люди метались между Белым домом и зданием исполнительного управления президента. Примечание. Исполнительное управление президента – руководящие подразделения исполнительной власти, подчиненные непосредственно президенту США и оказывающие ему помощь в исполнении им своих обязанностей. Создано в 1939 году по указу президента Рузвельта. Конец примечания. Юджин Дези пытался держать процесс под контролем. До вечера Кеннеди получал отчеты, участвовал в совещаниях, на которых рассматривались различные варианты развития событий, разговаривал по телефону с главами ведущих государств мира. Поздним вечером он пообедал со своими ближайшими помощниками. Они просмотрели выжимки из информационных выпусков новостей, но не нашли в них ничего интересного. Наконец Кеннеди решил, что пойдет спать. Он не сомневался, что его аппарат постоянно будет в курсе событий и при необходимости его обязательно разбудит. Агент секретной службы первым поднялся по маленькой лестнице, ведущей на четвертый этаж Белого дома. Второй агент следовал за президентом. Оба знали, что в Белом доме президент лифтами не пользуются. Лестница вывела их в холл, где за стойкой сидели еще два агента. Президент миновал стойку и оказался в своих апартаментах среди личных слуг, горничной, дворецкого и камердинера, который поддерживал порядок в обширном президентском гардеробе. Кеннеди не знал, что и личные слуги были агентами секретной службы. Придумал это Кристиан Кли. Чтобы отгородить президента от любой напасти, Кристиан позаботился о том, чтобы его окружали не просто проверенные люди, но и те, кто мог отдать за него жизнь. Напутствуя сотрудников, мужчин и женщин этого специального подразделения секретной службы, Кристиан сказал: «Вы должны стать лучшими слугами в мире, так овладеть всеми секретами своей профессии, чтобы вас взяли на работу в Букингемский дворец. И вы знаете, что ваша первейшая обязанность – принять на себя все пули, выпущенные в президента, но при этом вы должны обеспечить ему полнейший комфорт». Командовал этим специальным подразделением камердинер, который дежурил в тот вечер. Согласно легенде, чернокожий Джефферсон раньше служил стюардом на военном корабле в звании главного старшины. На самом же деле он был одним из лучших агентов секретной службы, блестящим мастером рукопашного боя. В свое время ему прочили прекрасное спортивное будущее. Во время учебы в колледже он участвовал в игре всех звезд, и IQ у него был 160. Примечание. Игра всех звезд – ежегодная игра между сборными командами, составленными из лучших игроков национального чемпионата, проводится в футболе, бейсболе и так далее. Конец примечания. Его отличало и тонкое чувство юмора, так что он получал удовольствие, играя роль образцового слуги. Вот и теперь Джефферсон помог Кеннеди снять пиджак и аккуратно повесил его на плечики. Протянул Кеннеди шелковый халат, зная, что тот любит надевать его сам. Когда Кеннеди направился к маленькому бару в углу гостиной, Джефферсон оказался там раньше, налил в стакан водки, добавил тоник и лед. «Мистер президент, ваша ванна готова». Кеннеди с улыбкой посмотрел на него, подумав, что такие идеальные слуги, как Джефферсон, бывают только в сказках. «Пожалуйста, отключи все телефоны», — попросил он. «Если я понадоблюсь, разбуди меня». В ванной он отмокал с полчаса. Теплая вода так хорошо снимала напряжение. От нее шел приятный запах. На широких краях ванны лежали различные сорта мыла, мази, журналы. Стояла даже пластмассовая коробочка со служебными записками. Встав из ванны, Кеннеди надел белый махровый халат с вышитым на спине красно-бело-синими буквами словом «Босс». Халат подарил ему Джефферсон, решив, что такой подарок вписывается в образ идеального слуги. Фрэнсис Кеннеди плотно завернулся в халат, чтобы пушистый материал собрал воду с его белого, практически безволосого тела. Ему не нравилось ни белизна кожи, ни отсутствие волос. В спальне Джефферсон уже затянул шторы и включил лампу для чтения. Он также снял с кровати покрывало. У кровати стоял столик на колесиках с мраморным верхом, рядом с ним удобное кресло. Столик покрывала вышитая розовая скатерть. На ней стоял темно-синий кувшин с горячим шоколадом. Джефферсон уже наполнил шоколадом лазурную чашку. Компанию кувшину и чашки составляло блюдо с 6 сортами сухого печенья, белый горшочек со светлым несоленым маслом и 4 разноцветных горшочка с разными джемами. Зеленый с яблочным, синий в белый горошек с черничным, желтый с апельсиновым и красный с клубничным. «Смотрится здорово», – прокомментировал Кеннеди, и Джефферсон вышел из спальни. По каким-то причинам ему нравились маленькие знаки внимания. Он сел в кресло, выпил шоколад, попытался доесть печенье, но не смог. Откатил столик и лег в кровать. Хотел почитать документы, но понял, что слишком устал. Выключил свет, закрыл глаза, надеясь уснуть. Но сквозь закрытые окна и задернутые шторы до него долетал шум с улиц, где журналисты всего мира несли круглосуточную вахту. Рядом с Белым домом припарковались несколько десятков автобусов различных телекомпаний, набитых коммуникационным оборудованием и репортерами. И на охрану Белого дома прислали дополнительный батальон морской пехоты. Предчувствие беды охватило Фрэнсиса Кеннеди. Такое случалось с ним только раз в жизни. Он думал о своей дочери, Терезе. Она спала в самолете, окруженная убийцами. И дело тут не в невезении. Судьба не раз подавала ему знаки. Двух его дядьев убили, когда он был маленьким мальчиком. А 3 года тому назад его жена Кэтрин умерла от рака. Первое поражение в жизни Фрэнсис Кеннеди потерпел за 6 месяцев до того, как Демократическая партия объявила его своим официальным кандидатом в президенты Соединенных Штатов. Случилось это, когда Кэтрин обнаружила уплотнение в груди. После того, как ей поставили диагноз «рак молочной железы», Кеннеди предложил уйти из политики, но Кэтрин ему запретила, заявив, что она хочет жить в Белом доме. «У нее все будет хорошо», — твердо сказала она ему, и он поверил. Поначалу их тревожила потеря груди, и Кеннеди консультировался со многими специалистами, которые удаляли только опухоль. Но один из лучших врачей Соединенных Штатов, изучив результаты обследований, порекомендовал убрать грудь. Его слова Фрэнсис Кеннеди запомнил на всю жизнь. «Это очень агрессивная разновидность рака». В июле, когда проходил съезд партии, она как раз закончила курс химиотерапии, и врачи отправили ее домой. Ее самочувствие заметно улучшилось, она начала набирать вес, скелет потихоньку обрастал мясом. Она много отдыхала, не могла выходить из дома, но всегда поднималась с кровати, чтобы встретить его, когда он возвращался домой. Тереза продолжила учебу, Фрэнсис – предвыборную кампанию. Но каждые несколько дней он прилетал домой, чтобы побыть с женой. С каждым разом она выглядела все лучше, у нее прибавлялось сил. Никогда раньше они так сильно не любили друг друга. Он привозил ей подарки, она вязала ему шарфы и перчатки. Однажды Кэтрин отпустила сиделок и слуг, чтобы провести вечер наедине с мужем, насладиться простым ужином, который она приготовила. Фрэнсис даже подумал, что она полностью выздоровела. То был счастливейший момент его жизни. Наутро они прогулялись по зеленым холмам. Он нежно обнимал жену за талию. Ее всегда волновало, как она выглядит, хорошо ли сидят на ней новые платья, купальники, не появился ли у нее 2-й подбородок. Но сейчас она старалась набрать вес. По возвращении он приготовил завтрак, и она поела с отменным аппетитом. Ее ремиссия словно добавила Кеннеди энергии. Избирательная кампания шла по нарастающей. Он сметал с пути все препятствия, чувствуя, что теперь его уже не остановить. Он не только находил оптимальные решения, но и с блеском притворял их в жизнь. Но при очередном возвращении домой его ждал удар. Кэтрин внезапно стало плохо, и ее увезли в больницу. Все его усилия пошли прахом. Кэтрин он полагал идеальной женой. Дома она умела создать удивительную атмосферу уюта, и он ни разу не слышал, чтобы она сказала о ком-либо недоброе слово. Она прощала другим ошибки, ни на кого не держала зла, со всеми умела находить общий язык. Разумеется, у нее были слабости. Она обожала красивые платья и не была чужда тщеславия, но относилась к этому с иронией. Кэтрин отличала остроумие, но она никогда никого не оскорбляла и не знала, что такое депрессия. Она получила хорошее образование и до замужества работала в газете, но этим ее достоинства не ограничивались. Для любителя она прекрасно играла на рояле и вполне сносно рисовала. Она уделяла много внимания воспитанию дочери, и они любили друг друга. Она понимала мужа и не испытывала ревности к его достижениям. Короче, она относилась к тем редким представителям человечества, которые полностью довольны своей жизнью. А потом пришел день, когда в коридоре больницы врач жестко и откровенно сказал Фрэнсису Кеннеди, что его жена обречена. Врач все объяснил. В костях Кэтрин Кеннеди появились пустоты, которые в самое ближайшее время приведут к множественным переломам, и в мозгу найдены опухоли, пока еще очень маленькие, но с неизбежной тенденцией к росту. А на все это накладывалась общая интоксикация организма. Фрэнсис Кеннеди не смог поделиться этой страшной вестью с женой. Прежде всего потому, что не мог заставить себя поверить в это. Он задействовал все ресурсы, обратился ко всем самым влиятельным друзьям, даже проконсультировался с оракулом. Надежду сулило только одно. Во многих медицинских центрах США велась проверка новых и опасных лекарств, испытывались новые методы лечения. Конечно же, добровольцами или подопытными кроликами выступали обреченные на смерть люди, но их было так много, что в каждой из программ участвовало по 100 человек. И Фрэнсис совершил поступок, который в иной ситуации сам же оценил бы как аморальный. Он употребил свое влияние на то, чтобы добиться участия жены в этих научно-исследовательских программах, в надежде, что новые средства борьбы с раком сохранят ей жизнь. Он своего добился и вновь обрел надежду. Некоторые люди выходили из этих центров на своих ногах. Почему не его жена? Почему он не мог спасти ее? Всю свою жизнь он шел от успеха к успеху. Он чувствовал, что победит и на этот раз. И борьба началась. Поначалу его жена отправилась в Хьюстон. Используемый там метод лечения лишил ее последних сил, и она уже не могла вставать с кровати, но заставила его продолжить предвыборную кампанию. Он улетал из Хьюстона в Лос-Анджелес, произносил речи, пожимал руки, уверенный в себе, остроумный, радостный. А вечером возвращался в Хьюстон, чтобы провести несколько часов у постели жены. Потом летел в очередной город, и все повторялось вновь. В Хьюстоне Кэтрин помочь не смогли. В Бостоне вырезали опухоль из мозга. Операция прошла удачно, хотя опухоль оказалась злокачественной. Как и опухоли, обнаруженные в легких. И полости в костях, отчетливо видные на рентгеновских снимках, увеличивались. В другой бостонской больнице новые лекарства и методы лечения сотворили чудо. Новая опухоль в мозгу перестала расти, опухоли в оставшейся груди уменьшались. Каждый вечер Фрэнсис Кеннеди прилетал к жене, чтобы посидеть у ее кровати, почитать ей, подбодрить. Иногда Тереза прилетала из своей школы в Лос-Анджелесе. Отец и дочь обедали вместе, а потом шли в больничную палату и сидели в темноте у кровати Кэтрин. Тереза рассказывала забавные истории из школьной жизни, Фрэнсис – веселые случаи, возникающие по ходу предвыборной кампании. Кэтрин даже смеялась. Разумеется, Кеннеди не раз и не два предлагал сойти с дистанции, чтобы быть женой. Разумеется, Тереза хотела бросить школу, чтобы постоянно быть с матерью. Кэтрин не хотела об этом и слышать. «Болезнь может затянуться», — говорила она. «Они не должны ничего менять в своей жизни. Только это поддерживало в ней огонек надежды. Только это давало силы выдерживать все эти мучения». В этом она была тверда, как скала. Угрожала уехать из больницы и вернуться домой, если они попытаются что-то поменять в естественном ходе событий. Фрэнсис, раз за разом возвращаясь к ее постели, не мог не восхищаться выдержкой Кэтрин. Она не просто яростно боролась за свою жизнь, она делала все возможное, чтобы ее болезнь не отразилась на будущем самых дорогих ей людей. И, наконец, кошмар вроде бы окончился. Ей стало лучше. Фрэнсис смог увезти ее домой. Она прошла курс лечения в 7 медицинских центрах, но лекарства и новые методы лечения все же сработали. Фрэнсис торжествовал, чувствуя, что одержал очередную победу. Уже в Лос-Анджелесе, перед тем, как отправиться в очередную предвыборную поездку, Фрэнсис с женой и дочерью поехали пообедать в ресторан. Стоял теплый вечер, как обычно, калифорнийский воздух благоухал ароматами цветов. Но обед не задался. Из-за неловкости официанта крохотная капелька соуса упала на рукав нового платья Кэтрин. Она разрыдалась, а после ухода официанта, всхлипывая, спросила: «Ну, почему он так поступил со мной?» Раньше такого за ней не замечалось. Она просто обратила бы этот досадный инцидент в шутку. И к Фрэнсису Кеннеди вновь вернулось дурное предчувствие. Она выдержала столько операций, стойко переносила боль от растущих опухолей, не жалуясь и не плача. А вот капелька соуса на платье, казалось, разбила ей сердце. Она никак не могла успокоиться. На следующий день Кеннеди предстояло лететь в Нью-Йорк. Утром Кэтрин приготовила ему завтрак. Она сияла. Давно уже Фрэнсис не видел ее такой красивой. Опросы общественного мнения подтверждали лидерство Кеннеди. Никто не сомневался, что он станет следующим президентом Соединенных Штатов. Кэтрин читала результаты опросов вслух. «О, Фрэнсис, мы будем жить в Белом доме, и у меня будут слуги!» — воскликнула она. «А Тереза сможет приводить друзей, которые будут оставаться на уикенды и праздники. Подумай, как мы будем счастливы! Я больше не заболею, обещаю! А тебя ждут великие дела, Фрэнсис! И ты их совершишь, я знаю!» Она обняла его и заплакала от счастья и любви. «Я тебе помогу. Мы будем вместе ходить по прекрасным залам Белого дома, и я помогу тебе в осуществлении твоих планов. Ты станешь величайшим из президентов. Со мной теперь все в порядке, дорогой. Мне еще столько предстоит сделать. Мы будем счастливы. Все у нас будет хорошо. Мы же такие везунчики. Мы везунчики, так?» Она умерла осенью. Октябрьский туман стал ее саваном. Фрэнсис Кеннеди стоял среди зеленых холмов и плакал. Серебристые деревья обрамляли горизонт. Он закрыл глаза руками, чтобы отгородиться от окружающего мира. Жуткая тоска навалилась на него. Впервые в жизни могучий разум подвел его. Богатство, политическая власть, мировая известность ничем не смогли ему помочь. Он не уберег жену от смерти, а потому все, совершенное им, пошло прахом. Он предпринял отчаянную попытку вынырнуть из пучины отчаяния, напряг все силы, чтобы совладать с горечью утраты. До выборов оставался месяц, и он сделал последний рывок. В Белый дом он вошел без жены, только с дочерью. Тереза пыталась изобразить счастье, но проплакала всю первую ночь, потому что с ними не было ее матери. И теперь, через 3 года после смерти жены, Фрэнсис Кеннеди, президент Соединенных Штатов, один из самых могущественных людей на Земле, так боялся за жизнь дочери, что не мог заставить себя заснуть. Бодрствуя, он пытался обуздать ужас, который стеной встал между ним и сном. Он говорил себе, что угонщики не посмеют причинить вред Терезе, что его дочь вернется домой целой и невредимой. На этот раз он не был таким беспомощным, потому что противостояли ему отнюдь не всесильные раковые клетки. Нет. Он мог спасти жизнь дочери. Он мог ударить по террористам всей мощью государства, которое возглавлял. Он мог нанести удар любой силы и, слава богу, не тяготиться угрызениями политической совести. Если он кого и любил, так это дочь. И твердо знал, что ради ее спасения хороши все средства, был бы результат. Но озабоченность, а потом и страх, от которого зашлось сердце, заставили его зажечь свет, подняться с кровати, сесть в кресло. Он подкатил мраморный столик, выпил холодного шоколада. Он не сомневался, что захват самолета обусловлен присутствием на борту его дочери. Похищение стало возможным из-за уязвимости государственных структур. Современному обществу в очередной раз продемонстрировали его неспособность бороться с маленькой группой решительных, безжалостных, готовых на все террористов. И кто, как не президент Соединенных Штатов, являл собой символ этого общества? То есть Своим стремлением стать президентом он, Фрэнсис Кеннеди, навлек беду на голову дочери. Вновь он услышал слова врача. Это очень агрессивная разновидность рака. Но только теперь осознал их смысл. Все вокруг гораздо опаснее, чем представляется на первый взгляд. И эта ночь нужна ему для того, чтобы наметить план действий, подготовиться к защите. У него есть возможность развернуть удачу к себе лицом, и сну никогда не справиться с мозгом, ищущим ответы на главные для него вопросы. Чего он хотел? Утвердить успех клана Кеннеди? Но он всего лишь дальний родственник. Он помнил Джозефа Кеннеди, легендарного ловеласа, владельца огромного состояния, обладателя острого ума, который прекрасно разбирался в настоящем, но не сумел заглянуть в будущее. Он помнил о старине Джо только хорошее, хотя знал, что будь он сейчас жив, они находились бы по разные стороны баррикады. Старина Джо дарил Фрэнсису золотые монеты на день рождения и организовал для него траст-фонд. Но каким же он был эгоистом, трахал голливудских звезд, продвигался на ней все ближе и ближе к политической вершине. И как трагично все закончилось. У него была счастливая жизнь до последней главы, в которой нашли смерть оба его сына. Старик потерпел поражение, и инсульт оборвал его жизнь. Сделать сына президентом – чего еще может пожелать любой отец? Неужели старик пожертвовал сыновьями зазря? Неужели боги наказали его не столько за гордость, сколько за удовольствие, с которым он манипулировал людьми? Или все это дело случая? Его сыновья, Джек и Роберт, такие богатые, красивые, одаренные, убиты подонками, которые попали в историю лишь благодаря своим жертвам? Нет. Не было в этом никакого смысла, все это случайности. Но даже череда вроде бы маленьких событий может предупредить о многом, а принятые меры предосторожности могут предотвратить трагедию. И однако, откуда это ощущение обреченности? В чем связь между убийством папы и похищением его дочери? Почему угонщики не выставляют требований? Какие его еще ждут сюрпризы? Что еще приготовили ему эти люди, о которых он никогда не слышал? Он не мог приоткрыть завесу будущего, а потому оно ужасало его. Он вновь почувствовал распирающую его бессильную ярость. Такое случилось в тот день, когда он услышал первое сообщение об убийстве дяди Джека и горестный вопль матери. Но тут, слава Господу, память отключилась, и Фрэнсис Кеннеди заснул, сидя в кресле.